Дверь в темном подвале оказалась завалена строительным барахлом. Деревянные козлы, заляпанные штукатуркой, пара лопат, грязные тряпки, таз с застывшим раствором. Григорий, сердито сопя, сдвинул все добро в угол, из которого несло сыростью и плесенью. Посветил фонариком. Все точно, вот она, железная мощная дверь, выглядевшая помятой, словно в нее колотили кувалдой. Безрезультатно. В двери едва заметная скважина, исцарапанная, как будто в нее совали отвертки. Присев, Борода заглянул в отверстие. Там внутри среди ржавчины блестел металл новенького дорогого замка, оказавшего бы честь любой банковской двери. Вспомнив про банк, Гриша нахмурился, дернул плечами. Потом опустился на одно колено и начал шарить по полу у самого железного косяка. Там действительно оказалась канавка между стеной и железной пластиной, и в ней что-то лежало, припорошенное пылью. Шепча себе под нос древние проклятия, Борода резво, ломая ногти и царапая пальцы, вытянул из щели в полу длинный ключ с замысловатыми бороздками и выступами. Поднял голову, прислушался к подвальной тишине старого дома и только потом сунул ключ в замок. Тот подошел идеально, встал ровно, словно механизм только вчера установили, повернулся тихо, без шума, без напряга утопая в заводской смазке. Сглотнув, Григорий поднялся на ноги, отряхнул коленки, повел плечами, потянул дверь на себя. Из щели потянуло холодом. Перешагнув порог, Григорий пошарил, как было велено, по правой стене. Пальцы нащупали рычажок выключателя, и под потолком тотчас вспыхнул свет. Две простые лампочки на длинных шнурах, свешивающихся с бетонного перекрытия, загорелись желтым масляным светом, выхватив из темноты нагромождение шкафов и ящиков. Одна тут же заскворчала и, испустив дух, погасла, но оставшейся вполне хватило, чтобы осмотреть небольшую комнатку без окон и дверей. Справа у стены стоял стол с картонными коробками, набитыми разноцветным тряпьем. Дальше виднелись два старых шкафа, похожие на платяные. Вдоль левой перегородки высились деревянные козлы с распотрошенными пластиковыми пакетами. Гриша, шмыгнув носом, свернул налево, перешагнув через скомканную куртку и рваные джинсы, выглядевшие так, словно их пару лет замачивали в тазу с водой. Подошел к козлам, заглянул в ближайший пакет. Три картонные коробки от патронов, потемневшие от влаги. В соседнем пару пустых магазинов от Макарова. Набор чистки, какие-то промасленные тряпки, увесистый сверток. А, вот. Отодвинув в сторону пакеты, Борода потащил на себя темно-зеленый матерчатый пакет с длинным ремнем. Он напоминал армейский подсумок для патронов, неказистый, грубый, простой и надежный. Внутри что-то глухо звякнуло, и Гриша замер. Сунув в карман уже ненужный фонарик, он взялся за подсумок обеими руками, поставив вертикально, умастив не на струганных досках, откинул клапан. Внутри в отдельных кармашках плотно сидели ровные железные кирпичики. Жесткие диски. 5 штук. Одинаковые, словно близнецы. Обычный набор для RAID-систем, дублирующий важную информацию. Затаив дыхание, Григорий вытащил один из дисков. Поднял повыше. Старая модель. Ей 10 лет, не меньше. Но старая не значит плохая. Да, за тем сервером особо не следили. Еще бы. При такой охране не поделаешь еженедельное обслуживание, только удаленный доступ, который наверняка был закрыт вообще для всех, во избежание. Вопрос только в одном, сохранилась ли информация на дисках. Если верить Кобылину, сумке изрядно досталось во время последнего сражения. Облизнув пересохшие губы, Борода осторожно сунул диск обратно в мягкий кармашек. Обернулся, бросил взгляд на раскрытую дверь. Потом достал телефон. Простой брусок из черного пластика, без всяких новомодных наворотов, с маленькой антенной, торчащей из корпуса. Глянул на крохотный экранчик. Сигнал слабый, но ловит уверенно. Набрав нужный номер, Борода тяжело задышал, вслушиваясь в длинные прерывистые гудки. Когда прошла проверка, ему, наконец, ответили. «Да», — сказал Григорий, — «все подтверждается». Он покосился на сумку, набитую дисками, и тихо вздохнул, собираясь с духом. Упрямо наклонил голову. «Кобылин, сукин сын, что же ты делаешь? Но ты пришел за мной, за всеми нами, хотя был полумертвым зомби, живущим на инстинктах, вбитых в подкорку давно спятившего мозга. У меня первый из пяти дисков. Да, возможно, его хватит. Возможно, нет. Еще не смотрел, думаю, нужен полный комплект. Если мы хотим получить остальное, придется согласиться на его условия. Да, я настаиваю». Выслушав длинную речь, Григорий прикрыл глаза, снова вздохнул, потом крепко сжал мощными пальцами сумку. «Хорошо. Мне нужен билет. Независимая компания. Немедленно», — твердо сказал он. «Осуществлять координацию буду я сам, лично». Не дожидаясь ответа, Борода выключил телефон, сунул его в карман. Постоял минутку с закрытыми глазами. Потом встряхнулся, как собака, выбравшаяся из пруда, накинул на плечо сумку с дисками и двинулся к двери. У него было меньше времени, чем он рассчитывал. События стали развиваться слишком быстро. Настало время бежать изо всех сил, спотыкаясь, задыхаясь, рискуя каждую секунду провалиться в яму или треснуться лбом о дерево. Лететь, как ветер, надеясь только на авось.